Турана М. Разбитые судьбы. Читает Наталья Сидоренкова. Глава первая. Страсти всегда не терпятся. Любовь умеет ждать. Передо мной со скрежетом открываются тяжелые ворота. Я смотрю сквозь открытое пространство и вижу мокрый асфальт и по ту сторону от дороги бескрайнее поле, на котором пробуждается трава после зимней спячки. Зеленый цвет непривычно щекочет зрачки. Я отвыкла от буйства красок. Глаза привыкли к серым, бесцветным тонам и, кажется, не помнят другие цвета. «Пошевеливайся, Азаки!» – получаю тумак в спину от конвоира. Женщина подталкивает меня вперед. Я делаю шаги, но они даются мне с трудом. Ноги словно одервенели. Всего 10 метров до свободы, но они кажутся мне непреодолимым расстоянием. «Давай-давай, красотка фартовая, на выход!» Еще пару толчков дубинкой в спину. «Все в припрыжку отсюда бегут, а ты идешь будто на виселицу, а не на волю. Радоваться надо, что раньше положенного убываешь». Я стараюсь совладать с собой, заставить ноги подчиниться и идти вперед. Нервно тереблю целлофановый пакет в руках. «Понравилось, что ли, у нас? Наверняка закинешься еще не раз, грохнешь еще кого-нибудь». «Не исправить вас! Все равно возвращайтесь сюда!» Она упорно продолжает говорить, хоть и не получает ни слова в ответ. «Не выбить дурь из вашей прогнившей башки!» Голос женщины бьет по нервным окончаниям, стискиваю зубы, прибавляю скорости, делаю пару шагов и преодолеваю красную черту, оставив за собой высокие стены тюрьмы. Оборачиваюсь назад и смотрю на злое, недовольное лицо женщины в форме, которая в любую минуту грозится разойтись по швам. Она усмехается ехидно. Перед глазами проносятся все унижения, которые она учиняла над девушками. Заставляла их драить сортиры посреди ночи, а меня стоять и смотреть на это. Самая агрессивная из всех надзирательниц. Она взъелась на меня, но я так и не поняла, за что. Наверное, ей и не нужен был особый повод для ненависти или наказания. Сам факт того, что мы в заключении, для нее уже веский повод, чтобы принизить нас и общаться как со скотом. Меня она никогда не трогала физически, но предпринимала все, чтобы унизить морально и заставить остальных презирать меня. «Соскучишься по своим подружкам, сокамерницам, возвращайся!» — говорит она, сплюнув на землю. «Может, в следующий раз у тебя не будет влиятельного покровителя, и я, наконец, заставлю тебя отдраить все сортиры?» Я смотрю на нее и все больше убеждаюсь, что она психически нездорова. Не понимаю, о каком покровителе все время толдычит эта женщина. Почему все эти годы она не трогала меня, но при этом так люто ненавидела? Она начинает гортанно хохотать до тех пор, пока ворота не закрываются, разделив нас по разные стороны. Я вздыхаю и неотрывно смотрю на коричневую сталь. Перед глазами начинает расплываться и мутнеть. Я хочу обернуться, перестать смотреть на ворота, что ограждали меня столько лет от мира вокруг, но боюсь. Вдруг это все сон? Очередной сон, который снился мне многие годы, где я оказывалась за воротами тюрьмы, и там были бескрайние горы. Я гуляла по ним, взбиралась вверх ранним утром, еще до того, как солнце окончательно поднималось в небе. Или гуляла по полю, усыпанному маками. Они покачивались на ветру пестрыми головками и завораживали своей красотой. А рядом со мной бегали ягнята, черные и белые. Они резвились и заставляли громко смеяться. Я родилась и росла в деревне до окончания школы. И все эти сны были картинками из прошлого. Мне снились родные края. Раньше я не тосковала по ним, была довольна городской жизнью, радовалась, что мы переехали. Но, находясь в заперти, я скучала именно по месту, где родилась. Дует ветер, он касается кожи моих щек. Я закрываю глаза от прекрасных ощущений. Я думала, что больше никогда не смогу почувствовать на себе прикосновение ветра. Старалась вспомнить, каким оно бывает – Летом теплым и ласкающим, дарующим свежесть и прохладу. Осенью холодным и заставляющим укутаться в плед и пить горячий чай с лимоном. А зимой режущим, бьющим по щекам, вынуждающим скорее бежать домой и греть руки возле горячей печи. А еще я скучала по морскому ветру, скучала по морю, по горам, скучала по деревьям и птицам, по полевым цветам, по осам и бабочкам. Человек не ценит эти простые вещи, которые дарит природа, не ценит, пока не оказывается в заточении из камней и железа. По моим щекам стекают слезы от осознания того, что стоит мне обернуться, и я снова смогу лицезреть все это. Ветер приносит с собой запах травы и мокрого асфальта. Я жадно вдыхаю в себя смесь ароматов и поворачиваюсь к бескрайнему полю. Шагаю вперед, подхожу к пустынной дороге, перехожу ее и ступаю на землю. Ботинки утопают в грязи. Выпустив из рук пакет, падаю на колени. Наклоняюсь и начинаю лихорадочно срывать сырую траву. Преподношу к лицу, утыкаюсь носом и упиваю запахом. Вдыхаю все сильнее, глубже, чтобы выбить из себя затлый запах камеры, канализации и отходов, что доносились из столовой. Трава пахнет дождем и солнцем, пахнет весной и жизнью. Начинаю истерично смеяться и размазывать ее по себе, втирая в старый свитер и в темные джинсы. Хочу перебить запах пыли и плесени, что исходит от них. Поднимаю голову вверх к синему небу, всматриваюсь в плывущие вдаль облака. Я на свободе. Вижу небо не через прутья решетки. Мне хочется кричать об этом всему миру, но радость гасит внутренний голос. «Свободна? Что ты будешь делать с этой свободой, Дамла? Кто ты? Что ты? Кому ты нужна? Кто тебя ждет? Кто у тебя есть?» Я встаю на ноги, отряхиваю с себя траву и землю. Поднимаю пакет и с разочарованием плетусь к остановке, что одиноко виднеется вдали. Сажусь на ветхую скамейку, стараюсь вспомнить расписание автобуса, про которое мне говорили надзирательницы, но в голове ничего не всплывает. Да и толку, у меня все равно нет часов, чтобы свериться с ними. Рано или поздно он все равно приедет. Мне спешить некуда и не к кому. Подняв ноги, поджимаю их к себе и обнимаю руками. Запрокидываю голову к бетонной стене и закрываю глаза, погружаясь в себя. А там темнота и мрак, пустыня, одиночество. Отматываю назад, туда, где присутствуют краски, вкус, туда, где я была счастлива. Открываю зеленую деревянную дверь и вхожу в дом. «Папа, мама, где вы?» – кричу, стягивая туфли с ног, прохожу в маленькую гостиную. «Мы на кухне!» Слышу мамин голос и направляюсь туда, вытаскивая из сумки диплом об окончании университета. Вижу маму, что варит суп у плиты, и отца, который сидит за столом, попивая чай с инжирным вареньем. «Ну что, начинайте поздравлять! Получила!» Пританцовываю с дипломом в руках. Мама быстро вытирает руки об фартук, подлетает ко мне, вырывает из моих рук документ. «Хвала небесам! Хвала Всевышнему!» Со слезами на глазах проговаривает она. «Дочка!» – произносит гордо папа, присоединившись к нам. Он обнимает меня, а мама нас вместе с ним. Обнявшись втроем, мы кружимся по маленькой кухне, смеясь и радуясь. «Умница моя, радость моя!» – говорит папа, рассматривая диплом, когда мы садимся за стол. «Моя дочь теперь дипломированный экономист. Покажу вечером мужикам за нардами». Я смеюсь с его слов. «Пап, мужикам-то твоим зачем мой диплом?» «Как же зачем? Кто, помимо тебя, еще сумел из района на бюджет поступить и закончить с отличием? Покажу им, пусть знают, что не пустословил я». Я вижу, как радостно блестят его глаза и наполняюсь внутренним счастьем и гордостью за себя. «Это все ваша с мамой заслуга», – отвечаю ему, улыбаясь. До меня доносится аромат абрикосов. Вижу на окне вазу с ними – Поднимаюсь, подхожу и, взяв вазу, возвращаюсь на место. «Ммм, это, наверное, с огорода дяди?» – спрашиваю маму. Их аромат бьет по ноздрям еще сильнее. «Да, дядя принес. Только они не мытые. Дамла, помой прежде», – говорит мама. «Ну уж нет», – отвечаю, взяв один и впившись в него зубами. Сладкий сок заполняет рот, и я всасываю в себя всю мякоть. «Если их мыть, они утеряют свой вкус», – говорю, взяв следующий. Мама смеется звонким тонким голосочком. «Вот появятся глисты, тогда и поговорим», – говорит она, размешивая чечевичный суп. Я открываю глаза. В ушах до сих пор стоит смех мамы, а во рту ощущается сладкий вкус. Сознание воспроизводит даже аромат абрикоса и супа из маминой кастрюли. Вот только зрение отказывается подчиняться разуму. Передо мной пустынное поле, а за спиной каменные стены темницы, в которой я провела последние 6 лет в заключении. Никогда больше я не услышу смех мамы, не увижу блеск и гордость в глазах отца. Теперь они жители небес и моих воспоминаний. Издали доносится звук мотора. Я вскакиваю на ноги, подхожу к дороге, надеясь высмотреть приближающийся автобус. Но по шоссе мчится черный внедорожник. Мое сердце отчего-то дает о себе знать и начинает тревожно биться в груди. Автомобиль приближается так стремительно, что я не успеваю вернуться и сесть назад на скамейку. Сначала он пролетает мимо, затем слышится скрежет шинами по асфальту. Машина останавливается и сдает назад. Мое дыхание сбивается, страх сковывает изнутри. Я пячусь назад, охваченная недобрым предчувствием. Машина останавливается, и из нее выходит мужчина. Я не могу поверить своим глазам. Мой внутренний голос громко вопит. «Нет!» Передо мной человек, который сумел найти меня за 1000 километров, сумел выследить, отыскать сквозь чужие страны и города. Человек, который впервые показал, что значит испытывать дикий животный страх. Охотник, для которого я добыча, загнанная в угол, запертая в клетке. Передо мной Рустам Низами, сын человека, которого я убила и оказалась сейчас на обочине дороги и жизни.